Глава 22. «Лена, что сказали?» — настойчиво спрашивает Игорь. Я поднимаю на него растерянный взгляд. Во рту пересохло. Руки ледяные. Кажется, что мир снова пошел под откос. «Я не знаю. Простите, мне нужно идти». «Нет, я вас не отпущу в таком состоянии». Он резко делает шаг вперед, встает передо мной. «Лена...» «Что значит не отпущу?» Вспыхиваю я, но голос предательски дрожит. «Я просто помочь хочу», — мягко говорит он. «Я же вижу что-то серьезное». Я сникаю, опускаю плечи. Позвонили из полиции, сказали, что хотят меня видеть. «Что?» — он выдыхает. «И вы собрались туда одна?» «А как? Я еще не понимаю, что это. Может, ошибка какая?» «Звоните Ивану Ситникову». «Он же занимается только разводом», — растерянно мямлю я. «Он юрист высшего класса. Поверьте, такие разбираются во всем». «Хорошо. Спасибо, что подсказали. Я и правда как в тумане». «Обязательно потом наберите меня», — добавляет Игорь. «Как все пройдет». Полицейский кабинет встречает меня запахом дешевого кофе и табака. На столе папка. Сверху мое имя. Сердце проваливается в пятки. «Значит так», — сухо говорит следователь, даже не взглянув на меня. «На вас написано заявление о краже». «Простите, что?» «Кража ткани и... фурнитуры. Заявитель Соколова Маргарита Владимировна». «Я теряюсь. В голове пустота. Только гул крови в ушах». «Это ошибка?» «Я ничего не крала?» Юрист мягко кладет ладонь мне на плечо. «Дайте я». Он встает и спокойным ровным голосом обращается к следователю. «Уточните, пожалуйста, на чем основано обвинение?» «Маргарита утверждает, что увидела в интернете фото платья на кукле, узнала ткань, которую якобы украли из ателье, и эту самую фурнитуру». Юрист поворачивается ко мне. «Вы знаете, о чем речь?» «Да», — киваю я. «Я шила его дома, из остатков. Нам разрешали брать огрызки. Все брали. Это были просто обрезки». «В письменной форме было разрешение?» «Нет, но всегда так делалось. Это была негласная договоренность. Марго сама говорила, берите, не жалко». Юрист кивает. «Уважаемый», — говорит он, обращаясь к следователю. Речь идет об остатках ткани, не имеющих товарной ценности. Обрезки, пуговицы, замочки. Это административное дело, не уголовное. Следователь цокает языком. «Все так, но заявление есть, нам надо отработать». «Конечно, мы готовы сотрудничать», — кивает юрист. «Но прошу учесть, ни хищения, ни злого умысла не было». «Я все понимаю. Пока оформим объяснение, а дальше будет решение». «А что мне за это грозит?» — спрашиваю я дрожащим голосом. Юрист поворачивается ко мне. Его голос твердый, спокойный. «В худшем случае административный штраф, максимум. Никакого суда, никакой судимости. Все решится быстро». «Спасибо», — выдыхаю я. Мы выходим на улицу. Небо серое, все серое. А внутри обида и злость. «Да, я брала эти куски, но ведь она сама разрешила. Почему сейчас, через столько месяцев, это стало кражей?» «Наверное, Илона нажаловалась. После сцены в коридоре больницы не простила. Это ее месть. Когда же все они оставят меня в покое?» «Ничего», — говорю себе. «Прорвемся. Тем более у меня такой юрист».